Глава 27. «Лиза, киса моя, где ты? Лиза, Лиза!» То самое чувство, когда вот только сейчас она была рядом. Я уехал всего на полчаса, и теперь ее нет. Хуже того, я понятия не имею, кто и куда ее забрал. Дверь не была заперта, войти мог кто угодно. Много ли у меня врагов? Ха, смешной вопрос. Да хуя ведь, просто особенно сейчас. Второй вопрос. Какого хрена Олег мне звонил и сказал, что Жека ранен? Они что, спелись? Решили дождаться, чтобы я свалил, а Лиска здесь осталась. На ферму бы не двинулись, я ее там одну не оставлял. А тут я просто не предвидел. «Что случилось, Вить?» Оборачиваясь, застывая на месте. Жек стоит передо мной цел и невредим. «Это ты мне, сука, скажи, что случилось?» Достаю ствол, заряжаю, навожу на некогда еще друга. «Ты что, с ума сошел, Витя? Опусти пистолет!» «Лиза, где моя Лиза, тварь, а?» «Я не знаю». «Олег звонил, сказал, тебя порезали. Я поехал в больницу. Тебя там нет. Что происходит, Женя? Вы что, спелись? Вальнуть меня решили, как только я получил казино? Что?» «Витя, да я вообще не в курсе. Никто не резал меня, ты же видишь?» «Где Олег? Когда ты видела его последний раз?» «Вчера». «О чем вы говорили? Что он сказал?» «Все как обычно, ничего такого я бы сказал тебе. Я Артема искал, но он реально как в воду канул. Где-то с той девкой залег». Моя Лиза, я оставил ее здесь, теперь ее нет. Нет!» Вою со всей дури, толкаю стул. Он летит и разбивается о стену. «Камеры, у нас ведь запись есть. Подожди, сейчас узнаем». Жека настраивает монитор, включает видео, я застываю на месте. Отпиваю коньяк из горлышка. Мне дурно, я ее профукал. Я ее не защитил. «Пусть лучше сама сбежит, я пойму. Лиска, ты ведь не глупая девочка у меня. Просто свали, я не буду наказывать. Просто дай мне шанс подумать, что с тобой все нормально, девочка моя. Просто дай мне подумать так». Их было четверо. Последним зашел Ганга. Он заметил камеру уже в конце, когда эти суки выволакивали Лизу из офиса. Он усмехнулся и послал меня на камеру. Лиза кричала. Она рыдала и упиралась, пока эти скоты заламывали ей руки. Звука не было, но я отчетливо улавливал, как она кричала одну только фразу. «Виктор, умоляю, помоги». «Суки. Суки, блядь». Замахиваюсь и со всей дури разбивая коньяк о стену, бутылка разлетается на мелкие осколки моей души. Их было четверо. Дочь Ганки у Артема, я убил его родного брата. Мне несложно догадаться, что Ганга сделает в ответ. Опускаюсь на пол, обхватываю голову руками. Я думал, меня подставит крутой. Он провтыкал казино, хотел бы мести, но удар пришелся вообще не с той стороны. Хочется орать и рвать на себе волосы. Это я виноват. Я просто не подумал. Лиза была здесь. Одна без защиты, я даже не оставил ей ствола. Дверь была открыта, любой мог зайти, и самое главное, они знали, когда надо сюда переться, потому что это была наводка. «Боже, ты же Олег, он нас сдал. Он сдал Лизу Ганге». «Витя, спокойно». «Сука, сука, сука!» Телефон орёт в кармане. «Стас, как же меня достал этот контроль!» «Алло, сейчас не до тебя, братик!» «Виктор, плохие новости». «Сейчас, кажется, Артема, хотя и я так все знаю, куда уж хуже». «Что?» «Твоя мать утром умерла. Похороны завтра. Если хочешь, приходи. И да. Мне жаль. Как бы там ни было, родители не выбирают». Звонок сбивается, а я смотрю в одну точку. «В один день я добился казино, совершил самую удачную сделку в жизни, а после меня предал друг. Я лишился девушки и потерял мать». «Сколько часов прошло, Жека?» «Почти 3». «Сука, почему никто не звонит? Чего они не отвечают, ёбаные скоты?» «Мы ищем, подняли уже всех на уши». «Не всех, еще не всех. Я хочу, чтобы Лизу искал каждый в этом городе». «Ты же понимаешь, что это нереально». «Нет, не понимаю. Я не хочу понимать». То самое чувство, когда тебя загнали в угол, забили в тупик. И не выбраться, потому что нет дверей. Тыкают только острыми копьями в спину. И больно так колет где-то в груди. Я ее не отпустил, хотя мог. Не дал ей свободу, хотя это было нереально. Я просто не хотел ее от себя отпускать. Да я такой, мне похуй, что обо мне подумают. А теперь Лиска у Ганги, и я боюсь представить, что он с ней сотворит. Потому что Гангураев не я, играть он не будет. А я еще хочу Лиску живой увидеть. Пусть даже она вовек меня не простит. Пусть я тоже ее не прощаю. Похуй. Да, я отсидела за нее 5-летку, и что, сука, мне теперь с этим сделать? Это как-то поможет ее найти? Поможет забыть все, что я пережил, или отмотать время назад? Нет, ребята, так в жизни не бывает. Все, что сделано, то сделано. Нет пути назад. Нет второй попытки. Или сразу правильно, или, как у меня, через колдоёбины, блядь. «Что тут случилось, Витя?» Стас, легок на помине, так и знал, что он припрется, да только не вовремя сейчас. Когда Лиску забрали, когда я тупо провтыкал второй раз Артема. Это пиздец какой-то. Я не привык так. Я не привык отвечать еще за кого-то, кроме себя. Я получил казино, мы празднуем. Открывай бутылку рома. Не знаю уже, какую по счету. Хочу забыться. Лиску не нашли, они сняли номера. Как псы приехали, как гиены. Ты будешь на похоронах матери? Нет, возьми деньги в сейфе. На гроб, венки, что там еще надо? Ничего не надо, я все уже купил. Поедь на похороны, Вить. Мать все-таки, нехорошо это. Я не могу, Стас. Почему? Потому что я не хочу видеть мать в гробу. Я хочу помнить ее живой, как раньше. Всегда. Не знаю, зачем это несу, зачем рассказываю. Быть слабым противно и мерзко, хотя Стас знает меня лучше всех. Он видел меня в любом состоянии. Артем где? Он забрал дочь Ганки и где-то скрывается. Что ты сейчас сказал? Что слышал, и это была не моя просьба. Наш маленький братик уже давно не маленький, и сам принимает решение. И из-за этого решения Ганга вломился сюда. Олег меня предал. А Лиску мою забрали. Забрали четверо псов, и я не знаю, Стас, где теперь мне мою женщину искать. Вот такие пироги у нас. Заебись, правда? Ты еще забыл сказать, что сегодня сдал кровь для девушки Крутого взамен на казино. Добавляет Женя, а Стас аж рот открывает от шока, быстро достает телефон и звонит Артему. Он не берет. Витя, у меня только один вопрос. Как давно ты знаешь, что Артем не выходит на связь? Сутки. Есть вероятность того, что Ганга первым до него добрался? Только честно. «Есть». Отвечаю прямо. Стас замахивается со всей дури, влупляет мне по роже. Я отлетаю в стену, ударяюсь об нее спиной. Мог бы сдачи дать, но не делаю этого. Он зол, я знаю, а мне настолько хуёво, что я хочу даже, чтобы он разукрасил мне фейс. Удар, я молчу. Удар, сцепляю зубы. Рука у Стаса твёрдая, я сам учил его драться. Губа лопнула, кровь потекла по подбородку. Мне не легче ничуть. Глаза Стаса метают молнии в меня. Он останавливается, дышит тяжело. Я читаю в нем ужас и ненависть вперемешку. Это мой брат. Мы похожи, но с Артемом, как оказалось, мы похожи гораздо сильнее. Ты чертов дьявол, Виктор! В какое дно ты втянул Артема? Если с ним что случится, пиздец тебе! И никто тебе уже не поможет. Никто! Рычит Стас, и я молчу. Перед глазами кадры, как Лиску забирают, и я понимаю, что это пиздец. Я сам во всем виноват. Хотел как лучше подняться, помочь братьям, а получилось, как всегда. Через жопу. Я уже сдох, Стас. 5 лет назад, как труп. Охладел даже.